полузакрыв глаза. «Ну ты животное», — сказал я, неспешно подходя к нему, — «сдать бы тебя на окорока, но вот только мясника рядом нет. Повезло тебе, чучело». Тот в ответ лишь слабо шевельнул ухом. От него сильно пахло мокрой шерстью и зверем. Я присел на корточки рядом, несколько секунд рассматривал, а потом легонько потыкал указательным пальцем ему в черный мокрый нос. Мишка шумно выдохнул, но попытки встать даже не изобразил. «Что, тащишься, зверюга?» Понимающе усмехнулся я. «Вот уж, обломилось тебе сегодня. Ладно, коль ты попался на моем пути, проведу я с тобой пару смелых опытов. Не пропадать же добру, проверю, как там у меня со знаниями от эльфийской богини». Используя свои новые умения, я не спеша по слоям просмотрел медведя: кожу, мышцы, внутренние органы, как бьется сердце, заставляя бежать по артериям кровь, как расширяются и опадают легкие, насыщая текущие сквозь них кровь кислородом. Даже сам процесс сброса углекислоты и забора кислорода подсмотрел. Так интересно. Я себе организовал кресло-облачко и устроился рядом с объектом своего исследования в сухости и комфорте. Мишка несколько раз приходил в себя и пытался проявить двигательную активность, но я ему вкатывал еще одну дозу наркоза, и он затихал до следующего раза. Очень понравилась мне реакция в его мозгу в момент шока. Какие-то просто фейерверки, разноцветные пульсации, цветные взрывы в его разных частях. На первый взгляд, совершенно хаотичные, но после третьей анестезии стало заметно повторяющаяся картина. И еще голубые волны по позвоночнику, вдоль спинного мозга. Очень красиво. Нужно обязательно будет попробовать это нарисовать. Сделал я себе заметку на память. Я долго развлекался, изучая медведя. Часа два с лишним потратил. Наконец я почувствовал, что засиделся и, пожалуй, пора бросать заниматься натурализмом и двигать дальше. «Ладно, животное», — сказал я, вставая на ноги. «Пошел я, не досуг мне. Могу сказать напоследок, что здоровье твое отменное и все внутри у тебя нормально, ну, по крайней мере, мне так кажется. Так что прожить ты должен долго, если, конечно, будешь себя беречь. Не попадайся охотникам, не дерись с другими медведями и хорошенько чисти зубы на ночь. Будешь следовать моим рекомендациям, проживешь 100 лет. Ну, бывай, животина». Медведь в ответ на мой спич лишь слабо пошевелил ушами. Еще раз на прощание сделал я ему шок любви, так сказать, на посошок, и пошлепал прочь по мокрому лесу, размышляя над вопросом, а чего я его не грохнул. Скостовал бы вместо шока копье праха, и от Миши бы только когти на земле остались бы, или паралич. Правда, он парализует все мышцы, и объект воздействия банально задохнется через пару минут, если не снять заклинание. Ну, в принципе, медведем больше, медведем меньше. Какая разница? Может, я действительно добрый, как уверяла меня Стефи, гуманист-природовед. Да и Амали тоже об этом говорила. У нее медвежонок тряпочный есть. Любит она с ним таскаться. Кошмар какой-то. Это что, на меня так сильно тела влияют? Не, приведи сихот, если это правда. Поздно ночью, встав на ночевку, я был разбужен своей охранной системой, установленной вокруг поляны. Судя по вибрации, там было что-то крупное. Ну и кого там несет, подумал я, сонными глазами смотря в направлении приближающего гостя и одновременно слушая ментал, пытаясь понять, чего ожидать. Большое, темное, сопит, агрессии, не, чувствую, скорее, добродушие, медведь, блин, все ясно. Мише, видно, понравилось его дневное приключение, и он отправился по моим следам с целью продолжить приятное знакомство. Но в этот раз настроение у меня добродушным не было. Вот еще, будут тут меня будить по ночам всякие очарованные медведи. А ну пшел отсюда, скотина. Зашипел я на него змеей, но скотине мое шипение было безразлично. Шел себе да и шел вперед. Так, значит, игнор, значит, ладно. Что там у меня из неромантических заклинаний есть? Не то, не то. Это вообще адская вещь. Но ведь было же. А, вот оно, ужас. Синий, сиреневый и серый. О, даже как, три варианта. Думаю, хватит с него синего ужаса, а то еще навалит с перепуга, вонять потом будет. Ша. Легко свившееся заклинание улетело в сторону приближающегося зверя. Медведь взревел и ломанул куда-то в бок, через кусты. Эх, подумал я, прислушиваясь к удаляющемуся топоту и треску веток, не сообразил. Нужно было сначала сориентировать его в нужном мне направлении. Завтра бы полдня по просеке шел. Потянувшись, я зевнул, разбудил животное. Такие варги с голыми ногами снились. Хаэм, варги, голыми, это еще к чему? Может, распогодит? Варги, тетя, Басса пропал. Как пропал? Он же только что в кроватке лежал, лежал, а сейчас нету. Не может быть. Эстила подскочила на ноги и ринулась в соседнюю комнату. Все верно, две кроватки. В одной спит внучка, а внука нет. Пусто, ведь мы же сидели тут. Потрясенно повернулась она к Дине. Мимо нас никто не мог пройти. На окне решетка, под окном охрана. Куда же он мог деться? Дина ответила тетке безумно перепуганным взглядом. Секундная пауза, тревога. Начальница тайной стражи ринулась к выходу. Туда, где стоял ближайший пост охраны. Тревога всем постам. С четверть часа на сверхсекретном объекте творилась форменная истерия, главной движущей силой которой была Иста. Дина сидела в комнате под охраной двух варг, вытаращив глаза и крепко прижав дочь к груди. По коридорам и лестницам, вдохновляемые Истой, носились варги, осматривая все углы и эмпатически пытаясь обнаружить врага. Хлопали двери, перекликались голоса, скрепили половицы. Пятерка, вооруженная амулетами, сканировала двор, ища спрятавшегося под иллюзией мага. Нарезая, наверное, уже пятый или шестой круг, Эстила заскочила в комнату, где сидела Дина. Окинув взглядом племянницу и убедившись, что с ней все в порядке, она заглянула в детскую, собираясь бежать дальше. Заглянула и встала как вкопанная, вытянув шею. «Вот же он!» — севшим голосом произнесла она. «Где?» — подскочила к ней Дина. «Вот!» — недоуменно показала рукой Эста. В кроватке Басса мирным сном младенца спал ее хозяин, чуть посапывая носиком. Басик, сунув тетке в руки дочь, кинулась к нему Дина. Басик был вытащен и разбужен на предмет осмотра, категорическое несогласие с которым он тут же заявил во всеуслышание. Вердикт: жив, здоров, все на месте. Что же это было? Задумчиво произнесла Истила часом спустя, расслабленно сидя в кресле после беготни. Версия с похищением не выдерживает никакой критики. Украсть, чтобы затем положить обратно? Чушь. А что тогда? Спросила Дина, сидевшая на диване и не выпускавшая детей из рук. Тогда, думаю, что тогда остается единственный вариант. Папочка наследил. Наследил? Как это? Нахмурила брови Дина. Он ведь у тебя кто? Маг, пояснила Иста. Вполне возможно, что Басса унаследовал от него какие-то способности, а это было их проявление. Отвод глаз или невидимость, или еще чего. Басса, маг, лицо Дины выражало искреннее, неподдельное изумление. Почему бы и нет? Если он единственный мальчик-варг, то почему бы ему не быть еще и магом, уникальный, так во всем. Но ведь, тетя, это же чудо, чудо, чудо. Но вот только что теперь с этим чудом прикажешь делать? Сварливо произнесла Истила. В смысле, а что с ним нужно делать? Вот именно нужно, его нужно учить будет. А кто это будет делать? Магов пригласим, или в университет отдадим? А, вот тебе я, глубоко вздохнула начальница тайной стражи. Сдохну я когда-нибудь от всех этих забот. Как пить дать сдохну? Эри, Баа, дорога. Я не смог удержаться от возгласа радостного изумления, выбравшись из кустов, сквозь которые продирался последний час. Проклятые растения, цеплючие, колючие, и все норовят ветками в лицо попасть, а мозгов сразу поставить щит не хватило. Четверть часа назад только сообразил, и вот, дорога. Пусть узенькая, плохенькая, но дорога, награда, награда за мучения в диком лесу, намекающая, что цивилизация где-то рядом. Не скажу, что я сильно устал от неудобств, их в бытовом плане практически не было, но вот одиночество стало уже потихоньку доставать, поговорить ни с кем, дичать начал, и вот дорога, со следами повозок, это хорошо, значит, где-то за поворотом есть жизнь, но куда мне теперь по ней идти? Налево или направо? Я задумался, вспоминая карту. Если я начал отсюда шел примерно туда, то тогда я сейчас где-то посредине, и сворачивать мне лучше налево, к основному тракту. Приблизительно сориентировался я уже на второй день своего лесобродяжничества, ежесекундно рискуя жизнью, забрался на скользкое, мокрое дерево и, приложив ладонь ко лбу, оглядел горизонт. Равнина, одни верхушки елок торчат во все стороны, сплошная зелень, никаких явных ориентиров. но по видневшимся вдали чуть горбившимся холмам я как-то сумел задать себе направление. Оказалось, что даже правильно. Вот, дошлепал. Я повернул налево и пошел по краю дороги, искренне надеясь на то, что в своих расчетах я ошибся и жилье где-то совсем рядом. Там можно будет купить лошадь, сихать с ней, согласен на ее присутствие. Или, может, какой почтовый дилижанс останавливается, куплю билет. А ну, стоять, донеслось из кустов справа, грубо прерывая мои грезы. Опс, цивилизация. Стою, жду. На дорогу вышли пятеро. Вид, пометанебритый. Взгляды, угрюмо-мрачные. В руках, железяки. А ну гони деньги, все. И одежду снимай. Что, неужто грабите? Обрадовался я. Нет, подарки дарим. Ухмыльнулся в ответ самый здоровый. А ну, живо. И без шуточек. Враз приласкаем. В подтверждение словам он внушительно качнул сжимаемым в правой руке мечом. Да, вижу по вашим рожам, что ласка это то, чего у вас давно не было. Сейчас я это исправлю. Ну ты, начал было, похоже, главарь, но закончить фразу не успел. Наслаждение накрыло его с головой. Дзынь. Звякнуло какой-то камушек на дороге, выпавший из его разжавшихся пальцев меч. Как-то часто я стал пользоваться эротическим заклинанием, отметил я про себя этот факт, делая шаг назад и ставя вокруг себя щит. Может, стоит подумать о повышении частоты его кастования, весьма удобная штука, оказывается, и без всяких внешних эффектов делается, незаметно, неожиданно. Подельники приласканного пока не поняли, что что-то пошло не так. Они со зверскими рожами стояли по бокам своего предводителя и пялились на меня, создавая страшную массовку. Нет, определенно стоит подумать над повышением скорости, решил я, закончив со щитом и начиная вновь создавать шок любви. Красный лицом, атаман стал приходить в себя, но едва он набрал в грудь воздуха, собираясь что-то свищать, как его вновь накрыло. Причем, так, что в этот раз он упал на дорогу. «Маг!» – заорал один из разбойников. «Бей!» – закричал другой. Дальше началось движение. Самый умный, который крикнул «Маг!», кинулся бежать. Тот, кто крикнул «Бей!», задрав к небу меч, ринулся на меня. Двое оставшихся разбойников остались стоять неподвижно, видно соображая, что им выбрать из предложенных вариантов. Я сделал шаг в бок, уходя с линии атаки нападающего, одновременно хватая его одной телекинетической рукой за запястье руки с мечом, а второй, потянувшись за давшим деру. Убегать он мне тут будет, ничего себе, целых два камня. Сейчас, короче, недолго музыка играла, ну что они могли противопоставить великой силе любви, та ничего. Я связал потерявших всякую агрессию после вкачанного каждому шока разбойников и запихал их в свой невидимый мешок. Удачно-то как, подумал я, вот и средство обмена. С тебя 10 камешков, сообщил я, едва Уртриш появился в пентаграмме в образе демонессы. А где, начал тот, глянув на 5 тел у его ног и уставившись на мои ноги в штанах. Прекрасная эльфийка, с голыми ногами, уехала она, перебил я его. Слушай, давай не будем разводить словесности, мне уже жуть как, остохренел этот мокрый лес, эти бесконечные беседы с облаками и деревьями. Я не эльф, я хочу хоть в какую-никакую, но цивилизацию. Забирай этих 5 неудачников, отсчитывай мне мои 10 камешков и, бывай до следующего раза, когда я буду в состоянии вести долгие разговоры. Мой торговый партнер пристально посмотрел мне в глаза, хмыкнул, чуть пожав плечами, достал из воздуха мешочек из красной ткани и высыпал на ладонь все, что в нем было. Отсчитал 10 камней, положил их обратно. Остальные камни снова запрятал где-то в воздухе. Фокусник, подумал я, внимательно наблюдая за его манипуляциями, как-то это смахивает на аббасовский пространственный мешок. Уж не у демонов ли утащил он свое заклинание? 10, сказал мой партнер, нагибаясь и кладя мешочек на землю. Я кивнул. Удачи, на прощание, сказал Уртриш, исчезая вместе с разбойниками. И тебе, ответил я уже в пустоту. Она нам всем нужна. В зеленых лучах гаснущей пентаграммы на земле лежал маленький красный мешочек. Интересно, сделал он мне какую-нибудь гадость или нет, но ничего аномального в нем мне обнаружить не удалось. Хорошо, продолжаем сотрудничество. Я наклонился за мешочком. Стефания. Нет, госпожа Мак, пощадите. Молю всеми богами. Нет, нет, а распятый на дыбе заключенный забился, дергая руками настолько, насколько позволяли ему веревки. Его бледное лицо с вытаращенными глазами было перекошено страхом, а открытый рот с гнилыми зубами исторгал вой ужаса, эхом отражавшийся от низкого каменного потолка и стен, резко отдаваясь в ушах. Перед дыбой в длинном черном плаще до пят, с откинутым на спину капюшоном, стояла Стефания. В ее правой, поднятой и развернутой, ладонью вверх, руке клубилось небольшое темное облачко, залитое тьмой. Глаза поблескивали, отражая свет масляных ламп на стенах. Позади и немного сбоку от Стефании стоял ее учитель, магистр Николас, тоже в черном плаще до пола. Он контролировал процесс. «И долго мы будем еще слушать его вопли?» — поинтересовался он, видя, что его подопечная замерла и не двигается. В интонации вопроса было слышно недовольство. Стефини ответила. Темное шарообразное облачко проклятия «Все так» же неспешно вращалось над ее неподвижной ладонью. В этот миг она размышляла о том, как все цепляются одно за другое, создавая цепь вроде случайных событий, но которые в итоге становятся жизнью. И изменить в этой цепи уже ничего нельзя, ничего. Письмо, обнаруженное под дверью, вызвало желание отомстить. Желание превратилось в просьбу обучить проклятием. Но обучение невозможно без практики. И вот она стоит в пыточной городской тюрьмы, а перед ней визжит от страха выделенный на опыты заключенный. «Если я ошибусь, то, вполне возможно, я его убью», — подумала Стефи, глядя на извивающегося на дыбе человека. «Убью», смотря ему прямо в глаза, не в бою, не защищая свою жизнь, а так ради опыта, ради того, чтобы стать магом. «Это бесчеловечно, я ведь не убийца, но если я сейчас этого не сделаю, то я так и останусь никем». Перед внутренним взором девушки замелькали картинки: ухмыляющаяся Алистера, кричащая на нее императрица, внимательный взгляд Хайме, болтающие за кустом сплетницы. «Я не могу быть никем», — с отчаянием выкрикнула про себя Стефания. «Со мной должны считаться, я должна иметь что-то, с чем могу бороться за себя, защищать тех, кого люблю. Это правильно, но получается, что для этого я должна стать палачом». Стефи обернулась на магистра. Николас, наклонив к плечу голову, ответил ей заинтересованным взглядом. Похоже, он понял, какие мысли обуревают его студентку и чем вызвана задержка. Магистр ничего не сказал в ответ на ее взгляд. «Нет, он в свое время сделал выбор, свой выбор, а я должна решить за себя, сама». Стефания вновь обернулась к воющему заключенному. Выгнувшись дугой, насколько получилось, тот выл на одной ноте, задрав подбородок. Изо рта текла слюна, и от него пахло мочой, помоями и давным-давно не мытым телом. Окинув его взглядом, девушка вновь заговорила сама с собой. «Разве он стоит моего будущего? Ему больно и страшно. Он вор, он воровал, он страдает, он живой. Все равно его казнят или отправят на рудники. Оттуда не возвращаются. Но его смерть будет не на твоей совести. Палач не может быть целителем. Палач не может быть целителем. Наверное, мне придется отказаться от мечты стать целителем. У меня все равно ничего не получается. Отказаться от мечты помогать людям, вместо этого убивать их, я должна хоть кем-то стать. У меня нет выбора». «Выбор есть всегда». Секундная пауза. Закончив спорить сама с собой, Стефания глубоко вздохнула, закрыла глаза и приняла решение. Темное облачко стремительно метнулось из разжавшихся пальцев к телу заключенного, ударив его в грудь. Дикий крик резанул по ушам и оборвался, замерев на высокой ноте. Выгнутое дугой тело обмякло, косо повиснув на удерживающих его веревках. «Убило. Слишком много силы вложила», — спокойно произнес Николас, глядя на труп. «Твоя обычная ошибка – неумение контролировать силу. Еще не стоит думать о посторонних вещах, когда творишь заклинание. Концентрация и еще раз концентрация. Вот твой путь к успеху». Магистр нравоучительно поднял вверх указательный палец. Стефи же, закусив нижнюю губу, расширенными глазами смотрела на тело. «Убила, убила, убила», — уколами пульсировала в ее мозгу. «Единственная мысль, нужно будет поработать еще», — повернулся к своей студентке. «Магистр, чтобы в следующий раз проклятие немоты вызывало немоту, а не смерть. Следующий раз, еще раз, ой, мамочка, я больше не смогу, не смогу». Стефи почувствовала, что еще мгновение, и у нее начнется истерика. Бум стукнула о стену открывшаяся дверь в пыточную, звякнув металлическими кольцами. Николас и Стефания оглянулись на звук. В дверном проеме стояла фигура в белом, исчадие тьмы. После секундного взаимного разглядывания произнесла она обвинительно-уничижительным тоном: «Коверкаете и губите невинные души, не преувеличивайте, отец», — с иронией в голосе ответил Николас. «Не такие уж они тут и невинные. Всякая душа может получить покаяние. О, несомненно, и после покаяния загубленные ими души тут же восстанут из могил живые и здоровые». Голос магистра переполняла ирония. «Я не буду говорить с тобой о душе, некромант, ты уже давно умер и проклят навек, ты сам знаешь это, но все равно тащишь за собой в бездну других. Ты погубил невинное дитя, толкнув ее на путь соблазна повелевать жизнями других». Голос, идущий от двери, был ровен и спокоен. «Увольте меня от ваших проповедей», — пренебрежительно усмехнулся магистр, махнув рукой. «Всякий раз, когда я слышу подобное, мне кажется, что говорящий бредит. Твой разум закрыт для сокровенного знания, мои мозги на месте и прекрасно понимают, что им рассказывают. Сказки, которыми вы кормите всех уже несколько сотен лет, так что можете не затрудняться повторять, я их знаю уже наизусть. А документы у вас есть? Разрешение?» — вкрадчиво прозвучало от двери. «А как вы думаете?» — с иронией ответил вопросом на вопрос магистр. «Покажите, с каких это пор служитель ордена требует документы у магов?» «Я что, чего-то не знаю? У вас нет документов? Посетите начальника тюрьмы и спросите их у него. Его можно найти. Длинная лестница наверх, потом справа длинный-длинный коридор. Перейдете большой двор, серое здание и на второй этаж. Думаю, что немного подвигаться вам не повредит. Движение – это жизнь. Вы же боретесь за жизнь, не так ли?» В голосе магистра была неприкрытая издевка. «Да, мы боремся за жизнь, в отличие от вас. Я знаю, где кабинет начальника тюрьмы. Обязательно посещу его. Ни секунды в этом не сомневаюсь, отец». Стукнув, дверь закрылась. Маги вновь остались одни. «А что тут делают орденцы?» — непонимающе спросила Стефания, поворачиваясь к магистру. «В тюрьме облегчают путь к хель всякой мрази», — презрительно усмехнулся Николас. «Душа и все такое. Заодно всякие секреты, пожертвования и места кладов от приговоренных воров и разбойников, в обмен на обещание легкого пути. Ладно, пойдем, а то тут воняет. Эри, о альма-матер, прими своего вернувшегося студиозуса под благостную сень твоих стен». Я ерничал, стоя в тени главного учебного корпуса, и, задрав голову, смотрел на острый конек его крыши, четко вырисовывающийся на фоне голубого неба. Прошло уже почти два месяца, как я выбрался из леса, и вот, наконец, столица. Ничего интересного за эти два месяца абсолютно не произошло. Дорога, дорога и еще раз дорога. Где-то грязная, где-то пыльная. По большей части тряская и абсолютно скучная. Случайные попутчики в дилижансах, убивающие время за бессмысленными и скучными разговорами. Один раз, правда, удалось послушать то, что заинтересовало меня. Последние столичные сплетни. На постоялом дворе встретились какие-то дальние родственники, едущие в сторону столицы, и те, которые только что из нее. Естественно, без пересказа новостей встреча обойтись не могла. Ну и я послушал, благо за соседними столами сидели. Про праздники в честь эльфов и последующие безобразия, последовавшие вслед за их приездом, я слушал вполуха, поскольку эти новости для меня были уж не такими и новыми. А вот сплетня про то, что принц привел во дворец темную невесту, которую ее родители выгнали потом в зашей, меня заинтересовала, как и все последующие подробности на эту тему, многие из которых звучали слишком невероятно, чтобы быть правдой. «Все-таки стиферомашка», — подумал я, жуя пирожок и задумчиво оглядывая грязный потолок придорожного трактира. «А ведь я ее предупреждал, чтобы, перед тем как что-то делать, думала. Но нет, похоже, не судьба. Сидит теперь небось вся в соплях и травит ее все, кому не лень. Белая и пушистая повелительница тьмы. Вот, пожалуй, и все, что было интересного в дороге. Путешествовал я в дилижансах под видом студента. Дилижансы – дешевый вид транспорта. Социальная ступень между откровенной голытьбой и бедными. Для благородных ездить в таком не камильфо. У них все свое должно быть. Лошади, кареты, возницы и конюхи. Дворянин поедет в дилижансе только в случае крайней нищеты, делая при этом вид, что он тут ну совершенно, случайно, видел я одного такого, весьма забавно выглядел, меня же, вопрос ранга совершенно не жал, студентам было допустимо ездить, да и, мне было все равно, кто меня тут потом вспомнит, а при выборе между каретой и лошадью карета выигрывала по комфорту, поэтому я, спокойненько нацепил на себя значок факультета целителей и отправился в дорогу вместе со всякими ремесленниками, еще не разбогатевшими, торгашами и более менее крупными местными фермерами. Легенда у меня была простая и понятная. Отправлен мастером на поиски редкого цветка, эдельвейс, необходимого для создания эликсира долголетия. Цветок не нашел, еду назад. Услышав про долголетие, народ сразу начинал прикидывать, сколько на этом можно заработать, и беседа уходила в одно и то же русло, что за цветок такой. На это я предъявлял заранее заготовленный рисунок, и дальше можно было с часок спокойно подремать. Пока мои попутчики спорили между собой на тему, что это такое, честно говоря, я сам не знаю, чего я там за ассорти нарисовал. Главное, что без зубов вышло и поэтому за цветок прокатило. Единственное, что было неприятно в таком путешествии, проверка документов. Очень любила охрана на границах княжеств этим заниматься. В общем-то понятно, всяких имущих особо не поостанавливаешь. Нет, можно, конечно, но неприятности себя ждать не заставит. А тут целый фургон людей с какой-никакой денежкой и неблагородных. В общем, хоть есть указ императора о порядке движения по дорогам, можно попробовать развернуться. В одном месте попробовали, и меня привлекать начали. Хоть я им и сказал, кто я, однако не возымело, ибо действом руководил заливший глаза сынок местного барона, которому в тот момент море было даже не по колено, а разве что по щиколотку. Ну глянул я на это раз, глянул, два, а потом сынок как рванул, только запах остался. Птицей перемахнул канаву, сквозняком прошел сквозь плетень, огораживающий огород у дороги, но сквозь глиняную стену избы просочиться не сумел, остался лежать под ней, хряснувшись со всей дури головой. Однако, мне кажется, что используя я не сиреневый, а серый ужас, он бы эту преграду взял. Было бы тогда в избе входное и выходное благородное отверстие. Вообще обнаглели. Какой-то занюханный баронет на студентов столичного университета магии наезжать будет. Завернул по дороге к одному из магистров, рекомендованных ректором. Сделал крюк, чтобы поцеловать дверь. Маг уехал куда-то в гарнизон, планируя вернуться эдак через полгода, к весне. Ну я поцеловал, плюнул и поехал дальше, в столицу, решив, что такие встречи нужно обязательно обговаривать заранее, ибо тут такие дороги и транспорт, что просто так не намотаешься. Первым, на кого я наткнулся, пройдя ворота университета, была Алистера. «Графиня, вы с каждым днем все прекраснее и прекраснее», — сделал я комплимент, галантно поклонившись. Она на меня вытаращилась, как на говорящее дерево, гуляющее корнями по улицам. Я не стал дожидаться, пока у нее замкнет в голове и она чего-нибудь скажет в ответ. Вдруг гадость какую-нибудь настроение испортит. А у меня сегодня прекрасное настроение. Я улыбнулся а листочке в 32 зуба и пошлепал к ректору, надеясь, что мне там обрадуются больше, чем на воротах. Увы и ах, я ошибся. Ректор впал в ступор почти так же, как и графиня. По глазам было видно, что он мне совсем не рад. Какие же кругом черствые люди, подумал я с улыбкой про себя, серьезно глядя на озабоченное лицо Матедиуса. Ну никто не хочет вскрикнуть при виде меня. Хай, привет, как дела? Однако, думаю, что все же одна личность мне обрадуется. Похоже, ректора больше всего интересовало, куда делась Ириэлла, поскольку свой первый вопрос он задал об этом. Так, неопределенно сказал я, демонстративно наматывая на правый указательный палец отсутствующий локон, как-то все само собой рассосалось. Проснулся утром, и вот я, снова я. Я лучезарно улыбнулся ректору, предлагая ему разделить мое солнечное настроение, но у него было дождливо. Хаем рассосалось, насупив брови и хмуро глядя на неспешное вращение моего пальца, произнес он. Как такое возможно? А лотари его знает, туманной фразой ответил я. А лотари, вскинувшись, ректор уставился мне прямо в глаза. Я снова ему улыбнулся, постаравшись сделать это как можно кокетливей, как сделала бы это Риэлла. Ага, подтвердил я и задал вопрос. Господин ректор, перед моим отъездом мы говорили о моем допуске в архивы. Что-то изменилось с той поры, слегка скривившись, Матыдеус ответил, что разрешение на мой допуск получено, но сейчас ему кажется, что этот вопрос в связи с некоторыми обстоятельствами следует рассмотреть внимательнее. Такое заявление меня абсолютно не удивило, иного ожидать и не следовало. Длинной фразой, с иносказательными заворотами, я сообщил собеседнику, что я невероятно белый, пушистый, лояльный и склонный к переговорам зверь в его зверинце под названием университет и могу принести главному укротителю просто массу пользы, если меня будут выгуливать и кормить, и не злить. Ректор мой сложный въезд понял и принял к сведению. На этом я откланялся, сообщив, что у меня все просто отваливается с дороги, и я буду рад побеседовать немного позже, когда приду в себя. Оставив господина архимага складывать в голове комбинации, придумывать, чем заполнить отсутствующие куски, я пошел к себе, благо, узнал от него, что моя комната до сих пор числится за мной и я могу спокойно в нее вернуться, что я и решил сделать. И вот я стою перед главным корпусом, в 3 минутах ходьбы от цели. «Привет, ты занята?» Улыбка. «Ой, Эри, ты, неверие, я, ты вернулся, я же обещал, ветер оказался попутным, и я снова здесь». Улыбка. «Где ты?» Нетерпение. «Через пару минут буду у себя в комнате. Зайдешь?» Любопытство. Спрашиваешь. «Конечно, приду. Ой, до конца занятия еще 10 минут. У-у-у. Страстное желание вскочить и бежать. Я жду. А где ты был? Придешь? Расскажу». Улыбка. Ум. Недовольство. Каприз. «Всего лишь 10 минут. Ирония. Хорошо, я подожду. Недовольство. Я иронично ухмыльнулся и неспешно пошел к своему домику. Поднялся по лестнице, зашел в комнату, огляделся, кругом порядок, пол, чистый, пыли нет, кровать застелена чистым бельем, что ж, замечательно. Пум, хлопнула внизу наружная дверь, торопливый стук маленьких каблучков, бегущих вверх по лестнице, наклонив голову к плечу, оборачиваюсь, улыбаясь, тах, распахивается дверь в комнату, на пороге, сияющая, слегка запыхавшаяся Стефи, Эри, ученическая сумка, кувыркаясь, летит в кресло, а Стефи кидается мне, на шею. Эри, радостно визжит она, вися на мне и болтая от восторга, ногами в воздухе. Внезапно я ощущаю прижавшуюся ко мне ее грудь и все тело. Эри, я так скучала, от переполняющих ее чувств она наклоняет голову и целует меня в губы. Я вытаращиваю глаза, держа обеими руками повисшую на мне Стефи, какая она мягкая. Полсекунды, секунда и вдруг что-то как замкнуло. Немного времени спустя, прихожу в себя, смотрю, близко-близко лицо Стефи, надо мной, сверху, смотрит в упор, выражение обалдевшее. Пауза, секунды на 3, в которую я мысленно пробегаю по себе, делая ревизию. Вроде все на месте, руки, ноги, туловище, ничего не болит, ощущение легкости. Скашиваю влево глаза, завалившаяся на бок кровать со стянутым на пол матрасом и простынями. Я на полу, сверху Стефи. ГМ, а почему у нее голые плечи, где ее платье? В этот миг Стефания наконец отводит глаза от моего лица и опускает их вниз, упираясь взглядом во что-то. Я тоже смотрю туда, куда смотрит она. Грудь, моя голая грудь, голая. Секунду недоуменно смотрим друг на друга. А что мы наделали? Закрыв щеки ладонями, Стефи шумно втягивает в себя воздух и садится на мне. Уй, отреагировал я на ее движение, слезь с меня, ты мне что-то придавила. Ойкнув, она вскакивает на ноги, смотрю на нее, потом на себя. Ну так, и есть нудистка, и я тоже, я же обещала Дению, я же пообещала, обещать не значит жениться. Хмуро изрек я, садясь. Сихот, что так, спину жжет, и что ты ему пообещала? Он просил стать его женой, я согласилась. Он подарил мне кольцо, мы с ним помолвлены. Крандец, подумал я, рассматривая свои плечи, что я теперь ему скажу, как я буду ему в глаза смотреть. А, что ты наделал? Я наделал, а кто? Не я же, сначала мы, теперь вдруг я, сама виновата, я виновата, я, это чем же, нечего быть такой, какой, мягкой и теплой, мягкой, теплой, ты что, дурак, сама дура, хмуро ответил я, поднимаясь на ноги и морщась от боли. Где мои штаны? Сам ищи свои штаны, а ты одеться не хочешь? Ой, штаны мои обнаружились на ее мантии, мантия на полу, штаны на ней, все чище, чем на полу, подумал я, с кряхтением нагибаясь за ними. только поднял, сзади, обдав меня в ментале волной возмущения, резко, дернули за рукав мантии, и Стефина ученическая одежка улетела за меня. Напялив штаны, я притормозил с рубахой и, создав два небольших зеркала, принялся осматривать свою спину, чтобы узнать, что же у меня там такое. Щиплется, позади меня, там, где была Стефания, раздавался шорох одежды и сердитое сопение. Мда, подвел я итог осмотру, как говорится, кто бы мог о ней такое подумать. Что ж, будем лечить, благо я теперь могу сам. Убрав зеркала, я осторожно накинул на себя свою белую рубашку и, морщись, принялся застегивать пуговицы. Внезапно эмоциональный фон за моей спиной сменился с возмущенного на агрессивный. Оборачиваюсь. На уровне глаз, остро отточенный карандаш. Сзади, взлохмаченная Стефи, уже успевшая влезть в свою зеленую хламиду. Карандаш она держит в вытянутой правой руке, словно шпагу. Эриадор Альст, ее голос полон возмущения. Ты совершил недостойный поступок, воспользовался моим дружеским отношением к тебе, чтобы сделать эту гнусность. Пауза. Смотрю на чуть дрожащий острый кончик, потом перевожу взгляд на ту, которая тычет им в меня. Румяные щеки, припухшие, приоткрытые губы, белые блестящие зубки, черные глаза широко распахнуты, ноздри гневно трепещут, волосы в беспорядке. Решила сразу расставить точки над «и». Правильно, самое время. Собираешься заколоть меня карандашом? Добить хочешь? Добить? Давай я тебе кое-что покажу, жертва гнусного поступка. Я принялся вновь расстегивать на себе так до конца и не застегнутую рубаху. Что ты делаешь? Зачем опять ее снимаешь? В голосе Стефи легкая растерянность. А ты глянь, ответил я, скидывая рубашку и поворачиваясь к ней спиной. Руки я поднял вверх на манер цирковых атлетов. Ты не знаешь, случаем, это следы чьих ногтей, а? Сзади потрясенное молчание. Ты в лохмотья разодрала мне спину своими когтями, сказал я, опуская руки и поворачиваясь. А вот эти зубы тоже не знаешь, чьи они. Вот, вот и вот. Я поочередно прикладывал указательный палец к левому плечу, указывая на места укусов. И на правом тоже есть. Вот и вот. И на шее. Судя по всему, тебе было совсем неплохо, коль ты так по мне прошлась. Разве это не говорит о твоем желании и согласии? Почему ты теперь обвиняешь только меня? А ты что? Стефи втянула голову в плечи и насупленно, из-под бровей, разглядывала синяки на моем теле. Карандаш она нехотя, но опустила. И вообще, я сделал шаг к ней. Если ты бросаешься к парню на шею и целуешь его в губы, то чего же ты ожидаешь в ответ? Я сделал еще шаг, еще и еще. По мере того, как я наступал, Стефи пятилась, пока не уперлась спиной в стену. Скажи мне, темноглазка, спросил я, уперев левую ладонь в стену, рядом с ее головой, и приблизив свое лицо к ее лицу, скажи, мне очень интересно, чего ты ожидала? Стефи молчала, смотря в пол и закусив нижнюю губу. Ой, внезапно она вскинула голову, и ее глаза и губы оказались близко-близко с моими. Мне же нужно. Зрачки ее стали расширяться, а в ментале я почувствовал страх. Пусти. Отпихнув меня, нависающего над ней, в сторону, она выбежала из комнаты. Бум. Хлопнула дверь. Стремительный стук сбегающих по лестнице каблучков, хлопок, внешние двери и тишина. Мда, сказал я, послушав эту тишину с пяток секунд и оборачиваясь к лежащей на боку кровати со сломанными ножками и скинутой на пол постелью. Вот так встреча, Стефи. Дзинь. Запущенный мной, что есть силы, пустой пузырек разлетелся на множество осколков, разбившись о каменную стену дома. Ну что я за дура? Ну один раз можно было в лавке появиться, но прибегать снова всполошенной курицей и опять лепетать о своей подруге? Старушка, конечно же, все поняла. Она ведь не такая идиотка, как я. Иначе, зачем ей было мне предлагать замечательное средство с гарантированным сроком в один месяц? Уу, как стыдно. Больше ни за что сюда не приду. Позориться. Но что же мне теперь делать? Я в растерянности стояла посреди улицы и не знала, куда мне пойти. Вернуться в университет? Там Эри. Я представила его ироничную улыбку, взгляд и передернула плечами. Бейрер, не хочу его видеть. Как у нас с ним это могло случиться? У меня теперь двое мужчин. Амирана, этого просто не может быть. Я же не падшая женщина, только у них бывает много мужчин. Нет, нет и нет, я не такая. Мысли метались в голове, словно люди на пожаре. Во рту стоял горький вкус только что выпитого зелья. Пойду запью чем-нибудь в кондитерскую. Там можно взять кофею. Них всегда свежая сдоба. Посижу и успокоюсь. Приняв решение, я пошла в нужном направлении, продолжая размышлять о случившемся. Не хотела я его в губы целовать, хотела в щеку, а он повернул в этот момент голову. Если бы я стояла на ногах, то я бы успела изменить направление. Просто он качнулся от того, что я прыгнула на него. Это он не удержался. Стоял бы крепче, я бы его поцеловала в щеку, и все. Он виноват, он. И потом, ну и что, что я его поцеловала в губы? Я ведь не имела в виду ничего такого. Это была случайность. Это не повод так поступать. Тут я дошла до кондитерской, и мне пришлось прервать поток своих мыслей. Сделав заказ и сев на удачно оказавшееся пустым мое любимое место у окна, я стала ждать, когда мне принесут его. И, конечно же, вновь начала думать о случившемся. Но в этот раз, словно где-то открыли ворота, на меня нахлынули другие воспоминания. Вот кончики пальцев Эри скользят по шее вверх и зарываются на затылке в мои волосы. Молнии, пробегающие вниз по позвоночнику от прикосновения этих пальцев. Его внимательные глаза, смотрящие так, что почему-то подгибаются колени, уверенные ладони, исследующие мое тело, и такое ощущение, что нет никакой мантии, словно они скользят прямо по коже. А потом, я, ух, неужели это делала я? Кровь прилила к щекам, воротник прижал горло, а целительская мантия внезапно стала тесна в груди, не давая никак полностью вздохнуть. Это было как огонь, огонь, раздуваемый сильным ветром, да, жаркий и все сжигающий на своем пути пожар, от которого нет спасения. Можно только сгореть в нем, моля, чтобы он не сжег тебя до золы, оставил хоть капельку, хоть уголек. С Дением было не так, с ним я словно растворялась в золотом свете, задыхаясь от переполняющей меня нежности и любви. Я задумалась, вспоминая и сравнивая, и тут мне в голову ударила мысль: богиня, что я делаю? Как я могу их сравнивать? Так, словно у меня действительно теперь есть двое мужчин, и я собираюсь быть с каждым из них. Нет, так нельзя, я не такая. Прошу вас, госпожа, ваш заказ, внезапно сказали рядом, заставив меня вздрогнуть. Девушка-официантка начала переставлять заказанное мной с подноса на столик. Я кивнула, стараясь вздохнуть и как-то унять бешено стучащее сердце. Надеюсь, я не слишком красная. Чувствую, щеки горят. Как бы она ни подумала чего, я низко наклонилась над чашкой, пряча свое лицо. Как стыдно. Если бы она узнала, о чем я думаю, я бы точно провалилась на месте. Но как такое могло со мной случиться? Я снова вернулась мыслями к волновавшему меня вопросу. Едва официантка ушла, я же всегда была скромной. Старшая сестра даже говорила: «Чересчур, а теперь у меня двое мужчин. Как же так, нельзя любить сразу двоих. А что, разве я Ири тоже люблю?» Я задумалась, пытаясь определить, люблю я его или нет. Постаралась припомнить все с ним наши разговоры. Как он на меня смотрел, что говорил, что я при этом чувствовала. Вспомнив все, что вспомнилось, я сделала вывод. Эри, хороший друг, он мне нравится, и я всегда ему нравилась. Он всегда оказывал мне знаки внимания. Если бы я не встретила Дине, то я, наверное, влюбилась бы в Эри. Ведь недаром говорят, что от дружбы до любви один шаг. Но я люблю Дине, и что же мне теперь делать, если я все расскажу ему? Он ведь он не простит. Я клятва преступница. Я обещала ему. А Эри, зачем он так сделал? Он же знал, что я с Ди. Нет, не знал. Его тогда не было. Я ему сказала об этом позже, потом. Он тоже больше не захочет говорить со мной. Он станет презирать меня, и я потеряю их обоих. Что же мне делать? Я почувствовала, как мною овладевают паника и страх. Страх, завязывающий живот узлом ужаса. Очертания окружающей меня обстановки поплыли в предательских слезах. «Боги, за что мне такое наказание?» — прошептала я, чувствуя, как слезы бегут по щекам. «Я ведь умру без них обоих. Мое сердце разорвется на две половинки и полетит за ними. Тебе придется разделить свое сердце», — внезапно прозвучало у меня в голове. «А, что?» — вскинулась я. Я испуганно оглянулась по сторонам, но вокруг никого не было. Какая-то знакомая фраза, где я это слышала. «Мм, Сатия, точно, она, мне тогда это в парке нагадала. И еще она сказала, тебе нужно опасаться темноглазого демона, он может все погубить». «Неужели, Эри, тот темноглазый демон? Ах, не может быть, Меня словно окатили ледяной водой. Я стала лихорадочно припоминать мой разговор с богиней. Сатья еще тогда переставляла камни. Она сказала, что я светлый камушек Агат. Он был рядом с большим красным камнем, а потом она передвинула его между черным и красным. Темноглазый демон, черный камень – это Эри, у него темные глаза, сходится. Адени, красный камень, принц крови. Да, именно так. А потом она придвинула еще два камешка, голубой и розовый. Кто это? Маленькие камушки голубой и розовый – это мальчик и девочка. У меня будет двое детей. От кого? От Дения или? Нет, я не могу думать об этом. Я сейчас с ума сойду. Боги, зачем мне это? Я не хочу. Мне страшно. Я сидела, вцепившись в маленькую кофейную ложку обеими руками, и меня колотила крупная дрожь. Поговорить не желаешь? Ай! От хмурого бестелесного голоса Эри, внезапно раздавшегося у меня в голове, я подскочила на месте. Белая фаянсовая кружка с остатками кофе и блюдце, задетые локтем, полетела на пол. Словно моя жизнь, внезапно подумала я, глядя на разлетевшиеся по полу белые осколки, моя прежняя жизнь, скандалистки. Что это она там пьет? Это детям не повредит, а? Озабочена. Нахмурив брови, Марсус задал вопрос богине жизни, глядя, как Стефи, задрав подбородок, поглощает содержимое пузырька. Каким детям? Подняла брови та, двойня, которую ты ей сделала. Ничего я ей не сделала. Почему не сделала? Поразился Марсус. Я что, похожа на дуру? Почему на дуру? Повторившись, вновь не понял бог войны. Избранный в кои-то веки нашел себе подружку. Поступил с ней как нормальный, закаленный в боях воин, берущий добычу. Самое время заделать ему пару отпрысков от наложницы. Мы же договаривались. Ты, что, Марсус, приди в себя, насмешливо произнесла Хель. Я знаю, в восточном халифате была знатная резня, и ты только что оттуда. Но здесь не халифат. Очнись. Какая наложница? Какой воин? Тут империя. Какая разница? Халифат, империя. Законы жизни везде одинаковы. Убей, или будешь убитым, сожри, или останешься голодным, трахни, или ее трахнет кто-то другой. Квинтэссенция философии войны, иронично прокомментировала богиня смерти. Ой, да ладно, махнул рукой Марсус. Можно подумать, что ты этого не знаешь. Еще скажи, что это не так, Ди. Не ответив ему, Хель скосила глаза на Динаю. Как тебе такие законы жизни? Смотрю, тебе хочется пофилософствовать, ответила ей та, вопросом на вопрос. Гимнастика ума позволяет неплохо скоротать время. Ди, а, действительно, почему ты не вдохнула в нее новую жизнь? Момент ведь был подходящим. Я что, похожа на идиотку, чтобы лезть к избранному? Вот как, подняла брови Хель. Значит, по-твоему, я идиотка, и Мирана тоже идиотка? Я чувствую, что тебе хочется скандала. Отнюдь. Но почему я должна спокойно пропускать мимо ушей такие заявления в свой адрес? Я совершенно не имела в виду то, что ты подумала. Я просто хотела сказать, что это совсем не тот момент, когда следует рисковать. Какой такой момент? Заинтересованно подавшись вперед, спросила Хель. У нее две золотые ниточки. Одна идет от нее к ее принцу, а другая к нашему избранному. Так не бывает. Истинная любовь только одна. Мирана может это подтвердить. Правда, Ми, сама ты идиотка. Совершенно не по теме выпалила в ответ богиня любви. Я, значит, чуть не развоплотилась, таская из огня каштаны для всех, а теперь меня, значит, идиоткой называют. Хорошенькая благодарность. Прошу всех присутствующих, богиня жизни протяжно вздохнула, закатив глаза к потолку, принять мои глубокие извинения за легкомысленно произнесенное слово. В следующий раз, обещаю, я буду более осмотрительно в своих высказываниях. Да, именно, легкомысленно произнесенное, после некой паузы, воцарившийся за извинением Динаи, произнес Каин. Слова, они очень много порой значат, но оставим этот разговор. Так что там с нашим избранным, Мирана? Что, действительно у него две нити? Не у него, а у Терской, скривив хорошенькое личико, ответила та. У него, как и раньше, нет ни одной. Да, а что же тогда значит эти две у Терской? Откуда я знаю? Откровенно огрызнулась богиня любви. Такого и правда раньше никогда не было. Хочешь, поймай Сатью и спроси у нее, что это значит. А признайся, Мира, ведь Сатья тебя сделала радостно. Улыбнувшись, обратилась к ней Хель. «Влезла без спроса в твой огород, любви. Я смотрю, что ты действительно приперлась сюда с надеждой на скандал». Окрысилась в ее сторону Мирана. «Ты так думаешь? Ах, действительно, и зачем я сюда пришла?» Хель задумчиво приложила указательный палец к щеке. В глазах ее плескалась ирония. «Так, девочки, заканчивайте с руганью». Стараясь, чтобы это прозвучало как можно солиднее, произнес Кейн. «Динея, ты недорассказала нам про Терскую. Итак, почему ты не побеспокоилась о том, чтобы у нее были дети от Альста? Я же говорю, у нее вторая истинная любовь. Это уже само по себе ненормально, а она еще рядом с избранным. Я посчитала, что риск чересчур велик, и не стала ничего делать. Риск слишком велик, риск слишком велик». Сморщив нос, передразнила ее Мирана. «А как меня, значит, всем скопом в спину толкали? Давай, давай». «Так никакого риска не было, конечно, это же я рисковала, не вы. Это была только твоя ошибка», — парировала Диная. «Ах, моя ошибка, только моя ошибка». Задохнувшаяся от возмущения Мирана вскочила из-за стола. «Моя ошибка. Мира, успокойся», — произнес Кейн. «Успокойся, успокойся». Богиня любви обижала всех взглядом. «Да идите вы все, зачем вы ее дразните?» — осуждающе спросил Марсус, переводя взгляд с пустого места, где только что была Мирана, на богинь. «Зачем так бурно реагировать?» — пожала плечами Хель. «Просто она очень чувствительная и до сих пор остро переживает случившееся с ней. А вы смеетесь». Марсус, насупившись, посмотрел на Хель. «Зато у тебя есть прекрасный повод сходить и утешить ее, ведь ты же любишь это делать». Хель улыбнулась Марсусу широкой, дружеской улыбкой. «Да иди ты», — ответил ей тот и исчез. «Знаешь, Хель», — секунду спустя сказал Кейн, поджимая губы, — «когда у тебя дурное настроение, все всегда обязательно закончится скандалом. Это уже надоело. Поболтаем, поговорить не желаешь?» «Хмуро, ты еще не успокоилась, а мне кажется, что ты уже способна поддерживать разумный разговор. Что тебе нужно?» «Резко». «Мне ничего. Хочу только сообщить, что в доме, кроме нас, никого не было. Все, похоже, были на занятиях. И если ты не будешь нигде открывать свой рот, об этом никто не узнает. Поняла?» «Недовольно. Почему ты разговариваешь со мной таким тоном?» «Удивление. А что, у меня есть повод для ликования?» «Саркастически. Ты, я даже не знаю, как тебя назвать после этого. Так со мной поступить, и теперь еще имеешь наглость разговаривать таким тоном и выражать какое-то недовольство? Ты мне все испортил, всю жизнь перевернул. Возмущение. Это был не я, это мое тело. Я тут ни при чем». Хмуро и недовольно. «Тело? Как тело? Что значит тело? А ты где был?» Искреннее недоумение. «А я отсутствовал». Мрачно. «Что за глупости ты говоришь? Как можно быть отдельно от своего тела?» Неверие. «Ну, вот попробуй себе такое представить». Уклончиво. «Бред. Такого быть не может». «Да ладно, себя вспомни. Много ты чего соображала, когда с Денеем зажигала. Что? Да как ты смеешь такое говорить? Откуда тебе про это знать?» «Оттуда. Ты ведь не удосужилась в ту ночь поставить эмощит, не так ли?» «Результат всем тем, что ты тогда чувствовала, ты щедро поделилась с окружающими. Например, со мной. И мне приснился потрясающий сон. Так что не нужно мне рассказывать про постоянное единение души и тела. Я знаю, как и что там было. Ощущение, как от удара поленом по голове. Чего молчишь? Ты подслушивал». Дикое негодование. «Да не ори ты. Я не подслушивал. Я спал, а ты нет. И тебе было так здорово, что ты влезла в мой сон и поделилась своими восторгами. И все. Закрываться нужно было. Я же тебя научил как, а ты этого не сделала. Сама виновата. Так ты что, все-все слышал?» «Потрясенно. А о чем я тебе тут рассказываю? Уууу». Стефи схватилась руками за голову. «Это что же, значит, тогда получается, я, мы, ВМ. ВМ – это вместе? Если да, то да, вместе. Считай, что мы делали это втроем». Широкая улыбка чеширского кота. Небеса разверзлись, земля раскололась, море вышло из берегов. «Поэтому, если бы ты не вешалась мне на шею и не лезла с поцелуями, то все было бы нормально. А так, думаю, все вспомнилось, и крышу у меня сорвало. Ощущение бесконечного падения в безбрежное черное небо. Говорю еще раз, все произошло совершенно случайно, и моей вины в случившемся нет. Предлагаю нам с тобой забыть данное происшествие и жить дальше, как будто ничего и не было. Ты, чудовище, как я могу забыть, такое и забыть, идиот, не смей больше даже подходить ко мне, понял, ты понял, все, хм-хм, да, я знаю, что осознать сразу мою мысль будет непросто, Стифи, ты тут, закрылась, ну и ладно, пусть пока мысль усвоится. На следующий день, ректор магического университета господин Архимаг Матедиус, нахмурив брови, смотрел на дверь своего кабинета, которую только что закрыл за собой его студент князь Ириадор Альст, он же, головная боль, господина Матедиуса в последнее время, за длинный и обстоятельный разговор с ним, продолжавшийся без малого почти час у Матедиуса, сформировалось четкое убеждение в том, что тот не сказал и половины того, что мог бы, что теперь следует предпринять, подумал ректор, глядя на закрывшуюся за Альстом дверь, непонятно. По логике следовало бы сообщить обо всем службе безопасности, и пусть она разбирается, но, есть много но, которые следует тщательно взвесить, прежде чем принимать решение. Когда он отправился к рекомендованным мною магистрам, то о произошедшем я никому не сообщил, решив сделать это, немного погодя, больно уж нервозная была обстановка в столице, а потом, поскольку ничего не происходило, я затянул с докладом, видно, просто оттягивая неприятное событие, мда, однако теперь Альст вернулся, и, нужно что-то решать, Матедиус вздохнул и принялся перебирать в голове различные варианты его дальнейших действий, если сообщить службе безопасности, то первой проблемой станет убедить эту службу безопасности в том, что, я не сошел с ума, если Альст возьмется все отрицать, как я докажу, Терская, думаю, что своего дружка она будет покрывать до последнего, как-никак вместе воевали, это многого стоит, да и вообще, что там у них, между собой, одна Мирана знает, по виду вроде незаметно, да и этот, последний скандал с ней во дворце, но такую вероятность сбрасывать с счетов не стоит, поэтому, если они упрутся, придется прибегнуть к напоминанию о данной ими императору клятве и спрашивать уже под присягой, не думаю, что это улучшит наши отношения, а с Терской мне, еще не одно столетие общаться, да и магическому совету тоже, испортить, все можно быстро, а вот восстановить, потом как прежде жизни не, хватит, ту же Люсинил Лугай вспомнить, до сих пор некоторые простить, не могут друг друга, хоть уже сколько времени прошло, потом, даже если, удастся получить от Ариадора признание, то окажется, что беспорядки в столице, дело рук моих студентов, которых я покрыл, это очень неприятно, хоть и можно пережить, однако эльфы, они открыли посольство благодаря явлению им на грязной улочке крылатой вестницы и теперь терпеливо ждут ее второго пришествия, что будет, если они узнают, что это все розыгрыш, я даже боюсь представить реакцию его величества, он активно развивает отношения с вечным лесом, высокородные эльфы, постоянные гости во дворце, что будет после того, как правда раскроется, представить несложно, и вот тут-то возникает вопрос, нужна ли она, эта правда, пожалуй, сейчас она будет очень неудобна для всех, вот только, что будет потом, когда все в конце концов выплывет наружу, а почему оно должно выплыть, если эти двое будут молчать, то я тоже промолчу, кроме того, Альст упоминал о лотари, да и крылья, думаю, что без вмешательства богов здесь не обошлось, и что же, что следует из этого, хм, боги ведут свою игру, правил и целей которой я не знаю, стоит ли, влезать в нее, нет и еще раз нет, никто лично ко мне из них не обращался, приказаний не давал, значит, они прекрасно обходятся без меня, это, хорошо, я тоже прекрасно обхожусь без них, абсолютное безумие, вслепую, добровольно лезть в такие игры, нет, оставим все как есть, тем более даже если я выскажу свои предположения всем, ну и что, где, доказательства, а если они и найдутся, что может совет или император предпринять по этому поводу, уверен, ничего, посланцы богов, это их игрушки, и ничего простым смертным тут не сделать, нужно будет, хозяева игрушек самолично явятся и подтвердят, что их любимцев трогать не нужно, да так подтвердят, что мало не покажется, пусть лучше всякие фанатики, типа ордена, об этом ничего не узнают, мало ли что им в голову взбредет по этому поводу, а ответить за их действия могут все, поэтому, не видел и не слышал, решено, значит, делаю вид, что поверил Альсту и принимаю его на должность младшего архивариуса, пусть копается в архиве, коль ему так этого хочется. В принципе, настойчивость, с которой он добивался этого, достойна поощрения. Тем более, что исследование порталов в связи с последними событиями весьма и весьма актуальный вопрос. Коль что-то найдет, что позволит решить проблему или хотя бы продвинуться вперед, это будет большим плюсом для нас. Думаю, что вариант оставить все как есть, оптимальный. Единственно, Альст, похоже, он считает себя тут самым умным. Думает, что может обвести любого вокруг пальца. Нужно будет немного сбить с него гонор. Если все оставить как есть, боюсь, зазнайство ему не миновать. Уверен, он думает, что я буду плясать под его дудку, поскольку покрываю его выходки. В этом случае, как говорится, лучше лечить болезнь вначале, чем потом ее запущенную форму. И, кажется, я знаю одно хорошее лекарство, специально для него. Думаю, он это оценит. Парень он умный. Архимаг усмехнулся и потянулся за колокольчиком. Узнай, пожалуйста, обратился он к вошедшему секретарю, в столице ли сейчас начальница тайной стражи Этории леди Эстила, Элистрой. Хотя нет, постой, дай мне бланк с официальным приглашением. На встречу, я кое-что в нем допишу. Пусть потом передадут его варгам, а они уж разберутся, как ему быстрее найти своего адресата. Эри, господин Альст, а вы-то что тут делаете? Магесса Элионес неподдельным удивлением взирала на меня из-за кафедры. Сижу, лаконично ответил я и дипломатично улыбнулся, мол, что за дурацкий вопрос, то, что вы сидите, я вижу. Меня интересует вопрос, зачем вы здесь сидите? Учиться хочу, следуя канве выбранного общения, также лаконично, ответил я. Вокруг раздались смешки. Действо происходило в аудитории целителей, куда я прибежал, чуть не опоздав к началу, после затянувшегося разговора у Матедиуса. Едва я успел усесться, как буквально следом вошла Элиона и неподдельно удивилась, увидев меня. Учиться, не поверила она. Да неужели, как-то раньше я за вами не замечала такой тяги к знаниям. Произошла переоценка ценностей, в 32 зуба улыбнулся ей я. Что ж, похвально и весьма приятно слышать. Лучше раньше, чем никогда, как говорится, но, вы уж извините меня, в вашем случае, поздно. Целитель должен обладать способностью к магии, у вас ее нет. В аудитории повисла напряженная тишина. Я чувствовал, что все взгляды обращены на меня. Я собираюсь учиться впрок, ответил я и снова лучезарно улыбнулся. Впрок, магесса приподняла свои тонкие, ровные брови. Что значит впрок? Это значит, когда моя магия вернется, я буду знать весь теоретические материалы и смогу завершить процесс обучения быстрее. Ах, вот оно что, кивнула магесса. Значит, господин Альст, вы не сдаетесь? Что ж, это делает вам честь. Однако есть правила, в которых ясно и четко прописано, кого я могу учить, а кого нет. При всем моем уважении к вашей решимости и лично к вам, князь, вопрос вашего присутствия на моих лекциях вы должны решить с господином ректором. Только так, господин князь, только так. В посещении господина Матедиуса нет необходимости, ответил я, у меня уже есть разрешение. Да, позвольте взглянуть, пожалуйста. Нет никаких проблем. С этими словами я вынул из кармана значок и, не торопясь, даже, пожалуй, несколько демонстративно, приколол его к своей зеленой мантии. Вот, сказал я, опуская руки и выпячивая грудь. Вечный студент, поднимая подбородок вверх, протянула магесса, который может посещать лекции, какие хочет и сколько хочет. Продолжил я недосказанную ею фразу. Да я забыла об этом. Элиона слегка поджала губы. Хорошо, будем считать, что вопрос с вашим присутствием на моих занятиях решен. Однако скажите, вы что, решили начать все с самого начала? Зачем вы пришли на занятия первого курса? А я-то думаю, почему столько незнакомых лиц? Оглядываюсь. Множество, преимущественно женских, глаз с любопытством и интересом смотрит на меня, хотя я вижу и знакомых, вон, вон и вон, второгодницы. Госпожа Магесса, оборачиваюсь я к Леоне, я так спешил попасть к вам на занятия, что даже толком не посмотрел расписание. Вы же знаете, что я прихожу в совершеннейший экстаз, слушая лекции по целительскому делу. В аудитории засмеялись, и Леона тоже усмехнулась. Ну что ж, господин Торопышко, коль так, то жду вас на занятиях второго курса. Я посмотрю, как вы успеете нагнать пропущенное и каков При этом будет ваш экстаз». Вокруг снова засмеялись. «Вот за что я люблю вас, госпожа Элеона, так это за строгость. Мда, хорошо, я постараюсь, чтобы ваше чувство стало еще